Глава 22. Сознание возвращалось постепенно, но все же неохотно. Вика чувствовала себя так, словно находилась под толщей воды, откуда она долгое время пыталась вынырнуть. Она будто бы совершает судорожные рывки, но поверхность все никак не приближается. Но так казалось только на первый взгляд. На самом деле, с каждым новым вздохом мозг начинал полнее воспринимать окружающий мир. Первой вестницей пробуждения была, конечно же, боль. Она колючими щипцами ухватила сознание, не позволяя тому больше нежиться в небытии, и безжалостно тащила его в реальный мир. Словно одной ее было недостаточно, более активно помогали звуки и свет, которые совершенно бесцеремонным образом вторгались в голову Виктории, подстегивая процесс пробуждения еще сильнее. Вот рядом зазвучал мужской голос. Низкий, уверенный, невероятно рассерженный, злой, но такой родной и близкий. «Папа! Папа здесь! Он рядом!» Вика попыталась открыть глаза, но из-за резанувшего по глазам ослепительного, как показалось девушке света, отбросила эту идею, или, по крайней мере, отложила на некоторое время. «Вика, Вика, родная моя!» Чья-то теплая ладонь легла девушке на запястье, и от этого прикосновения сразу стало хорошо и тепло. «Папа! Папа!» — повторила Виктория уже вслух. «Ты со мной?» «Конечно, солнышко, я тут. Скажи, ты что-нибудь помнишь о тех людях, что тебя похитили? Ты запомнила их лица? Что они хотели?» Я... «Михаил Аркадьевич...» В их разговор вмешался кто-то третий, чей голос Вике был незнаком. «Пожалуйста, не сейчас. Дайте ей прийти в себя. Не давите на девочку. Она еще не готова отвечать на такие вопросы, и вы этим ей только больше навредите. Я настоятельно рекомендую покой». «Я сам разберусь». Даже не открывая глаз, девушка будто наяву увидела, как отец гневно хмурится и супит брови. «На счету каждая минута. Чем больше у нас будет информации об этих уродах, тем скорее их всех переловят. Я не позволю им уйти безнаказанными». «Уроды. Похитители. А ведь точно. Ее же похитили прямо с похорон Сережи. Как она могла об этом забыть?» Большой палец правой руки самопроизвольно потянулся к своим соседям указательному и среднему, но вместо них сумел нащупать лишь тугой и толстый моток бинтов. Попытка сжать кулак тоже особого успеха не принесла, а только лишь усилила боль в обожженных предплечьях, об которые неизвестные похитители тушили сигареты. «Значит, не приснилось. Значит, это все было взаправду». Преодолевая сопротивление тяжелых век, стремящихся захлопнуться обратно, противясь яркому свету, что касается сейчас ярче солнца, девушка распахнула свои глаза. Нет, не глаза. Глаз. Ей оставили всего один глаз, из которого сейчас безостановочно бежали горькие слезы. Все эти ужасы, которые болезненным бредом преследовали Вику в беспамятстве, оказались вовсе не кошмарами и болезненным бредом, а суровой реальностью, и от осознания реальности произошедшего становилось еще страшнее. Но если это было взаправду, может, и то единственное светлое воспоминание тоже было правдой? В памяти снова воскресли сцены, как ее несут будто через поле боя. Кругом кровь, крики, грохот стрельбы, запах пороха и вонь нечистот, как на скотобойне. Иногда в поле зрения попадают оторванные руки и бородатые головы, разъявленные в безмолвном крике. Но Вике на это плевать. Ужасное зрелище нисколько не трогает ее. Она не испытывает ни удовлетворения от того, что ее обидчики получили по заслугам, ни страха перед той бесчеловечной жестокостью, с которой с ними расправились. Она вообще почти не замечает этого кровавого кошмара, потому что ее несут сильные и надежные руки. Руки, в которых она с радостью провела бы целую вечность. Сергей. От этого внезапного прозрения Виктория даже попыталась вскочить и оглядеться. А вдруг он тоже здесь, тоже рядом, просто молчит и ждет, когда она очнется. Но вместо желаемого она только почувствовала сильный укол боли, отдернувшихся вслед за ней капельниц. «Тише, тише! Виктория, лежите, не вставайте!» Над ней сразу возникла чья-то мутная фигура в белом халате, и девушка ощутила на своих плечах чужие руки, которые пытались уложить ее обратно на койку. «Вот видите, вы этого хотели добиться. Выйдите, Михаил Аркадьевич, она еще не готова к таким разговорам». «Ты кого выгонять вздумал? Я ее отец!» Послышался разъяренный рык папы, от звука которого Вике даже захотелось улыбнуться, ведь даже несмотря на откровенно негативный оттенок, он был таким знакомым, таким близким. «А я ее лечащий врач», не уступил и не стушевался под напором олигарха собеседник. «И либо вы слушаете меня, либо я перевожу Викторию в закрытый стационар, и увидеть вы ее сможете только тогда, когда я посчитаю это допустимым». На несколько секунд повисло молчание, которое лишь подчеркивало разлитое в воздухе напряжение. Но вскоре Стрельцов смог с собой совладать и успокоиться. «Я прошу прощения. Можно я просто немного посижу с дочерью наедине? Клянусь, я больше не стану поднимать никаких тем, которые могли бы ее навредить ее психическому здоровью». «Только если не дольше 10 минут». В голосе врача послышалось легкое сомнение, но он, судя по звукам шагов и закрывающейся двери, все же ушел, оставив отца наедине с Викой. «Папа, что со мной?» Виктории было трудно говорить и трудно оставаться в сознании. Она с трудом узнавала свой слабый голос, но молчать она не могла и не хотела. Ей нужно было поговорить хоть с кем-нибудь. «Все хорошо, моя родная». Теплая, мягкая ладонь провела по ее украшенной безобразным зеленым синяком шее. «Все будет хорошо. Ты только не волнуйся». «Я теперь уродка, да?» «Брось! Не вздумай так говорить!» Отчего-то взъярился отец, но девушка уловила за этими словами тщательно запрятанную боль. «Почему не говорить, если это правда? Мое лицо...» Она попыталась прикоснуться к отсутствующему глазу и кривому шраму, что теперь уродливой змеей тянулся от зияющей влажной пустой глазницы, но ощутила лишь прикосновение бинтов, которыми были перетянуты ампутированные пальцы. «Это ведь навсегда?» «Ничего подобного, Вика!» В голосе папы прозвучало столько злой решительности, что девушка на долю секунды даже поверила ему, что все поправимо. «Я уже вызвал нескольких прекрасных специалистов в Россию. Из Германии в понедельник прибудет лучший окулярист мира, чтоб ты знала. Пусть видеть ты больше не сможешь, но глазной протез он тебе справит такой, что от здорового глаза будет не отличить». Девушка грустно улыбнулась, едва сдерживая слезы. «Протезы? Здоровый глаз? Не сможешь видеть? Неужели это все происходит с ней?» Она отказывалась верить в подобное, но от ее желания, к сожалению, ничего не зависело. В одночасье она превратилась из молодой красивой девушки в больную калеку, и от осознания этого жестокого факта ей хотелось завыть не своим голосом. Но она сдержалась. Держалась ради папы, который сейчас переживал это все наравне с ней, или даже еще острее. Она верила, что он тот человек, который разделит с ней всю ее боль на равных. А кроме того, «Я уже заключил договор с бригадой пластических хирургов из Израиля», продолжал отец, преувеличенно увлеченно рассказывать о своих планах, пытаясь приободрить Вику. «Как только ты поправишься, они возьмутся за тебя всерьез и сведут все твои шрамы. Вообще любые, какие только найдут. Так что не переживай, доча, все будет, как и прежде». «Не будет, папа. Уже не будет». В качестве аргумента она подняла свою перебинтованную руку, на которой злоумышленники отрезали мясо с пальцев и которые после пришлось ампутировать. В ответ на этот жест отец так громко заскрипел зубами, что девушка испугалась, как бы он их не раскрошил. Но когда папа заговорил снова, голос был его весьма ровный, спокойный и уверенный. «Это тоже поправимо, и об этом я тоже уже позаботился. Бионические протезы нового поколения. Конечно, на гитаре ты с ними вряд ли научишься играть, но в остальном сможешь пользоваться без проблем. Специалисты меня уверяют, что даже мелкая моторика пострадает не сильно. Ты сможешь даже писать и рисовать. Единственный минус – индивидуальный заказ будут изготавливать 1,5 месяца. Придется немного подождать». «Надо же, я и не думала». «Вот и не надо думать, не накручивай себя. Все будет исключительно хорошо, Вика, вот увидишь». А потом не удержался, добавил, понизив голос. «И этих мудаков я лично достану хоть из-под земли, всех до единого». «Нет нужды, пап». «В смысле? О чем ты? Как это нет нужды?» Стрельцов немного вспылил, полагая, что дочка внезапно начала страдать стокгольмским синдромом и решила защищать своих мучителей. «Некого больше искать. Они все мертвы». «Откуда ты знаешь?» В голосе отца послышалось искреннее и неподдельное удивление. «Не спрашивай. Я и сама не имею понятия, откуда». Олигарх в ответ на этот сомнительный аргумент просто промолчал, не желая развивать тему дальше. Он и так уже нарушил обещание, данное врачу. «Пап?» «Да, солнышко». «Спасибо тебе. За все спасибо». «Да ну, брось, доча. Разве может отец поступить иначе?» Вика, не раскрывая глаза, почувствовала легкое объятие, и как ей на шею упала какая-то теплая, едва ощущаемая кожей капелька. «Неужели это его слеза?» «Да нет, не может этого быть. Папа сильный. Он никогда не плачет». Через сутки после расправы над семьей Мержоевых я начал в Москве самую настоящую войну. Чем осторожнее будут вести себя силовики, тем легче и вольготнее я буду себя чувствовать со своими зомби. Наконец-то были опубликованы сюжеты о пытках и издевательствах в матросской тишине, которые я разослал журналистам еще в новогоднюю ночь. Ведущие каналы и СМИ не решались говорить об этом открыто, а только лишь размыто упоминали, что в их адрес поступили сведения о превышении должностных полномочий сотрудниками УФСИН и что это, вероятно, каким-то образом связано с кровавым безумием, развершимся в новогоднюю ночь. И на этом все. А вот уже всякие интернет-издания, особенно те, которые средствами массовой информации не являлись и находились преимущественно в анонимных мессенджерах, растиражировали эту тему отменно. Они с упоением крутили видео с телефонов тюремщиков на своих каналах, делая целые подборки и отбирая самые провокационные и жесткие моменты, так что в головах общественности начинало формироваться определенное негативное мнение о правоохранительных органах, которые допустили такой крупный промах. Большинству населения было бы плевать на это, если бы не комендантский час и объявленное чрезвычайное положение. Так что можно было сказать, что москвичи сейчас беглых зэков, из-за которых их размеренный темп жизни был нарушен, ненавидели не намного сильнее, нежели тех, кто их сейчас пытался ловить. Но до открытого высказывания недовольства гражданами было еще далеко. Градус накала в обществе оставался слишком низким, чтобы из-за этого начались беспорядки. Пока что. Но, думаю, очень много найдется желающих поставить эту ситуацию в пику властям. А это только внесет свою очередную лепту в хаос, который мне будет лишь на руку. После разгрома марионетками нескольких пропускных пунктов в столицу стянули войска чуть ли не с половины страны. Так что теперь каждая маломальски значимая дорога была перекрыта блокпостами, где выборочно проверяли любые автомобили вне зависимости от цвета, марки, дороговизны и крутости номерного знака. И располагались они теперь на таком расстоянии, чтобы в случае нападения помощь с соседних постов могла прийти в считанные минуты. Однако теперь в моем легионе появилось 6 бывалых боевиков, для которых война в городских условиях была лишь одним из эпизодов их жизни. А кроме того, чеченцы оказались очень дружным народом, который никогда не бросает в беде своих товарищей и друзей. Так что я воспользовался этим по полной программе. Совершенно неожиданно я заимел в своем распоряжении живых агентов, которые по просьбе моих марионеток могли совершить нечто незаконное, искренне веря, что это поможет их друзьям. Естественно, знать о том, что их друзья давно уже стали холодными ходячими трупами, эти агенты никак не могли. Зато они могли бросить в нужном месте коктейль Молотова, раздобыть оружие и боеприпасы, помочь скрыться или организовать в нужной точке транспорт. А используя навыки группы боевиков, я устроил войскам и полицейским патрулям чуть ли не полноценные боевые действия. Подрывы, растяжки, снайперские засады. И как-то я упустил тот переломный момент, когда меня перестали волновать лишние жертвы. Оглядываясь назад, я могу лишь предположить, что это произошло тогда, когда я инсценировал свою смерть. Сергей Секирин просто умер, а тот, кто занял его место, не имел ни совести, ни жалости, ни милосердия. Я перестал видеть людей. Теперь я видел только цели и помехи, которые достижению этих целей препятствуют. Перед глазами не кстати пронеслись картины горящего в тюремном дворе тела, заваленного мятыми матрасами, оседающего на койку штатива, рыдающего на коленях Цыпина, и мне подумалось, что необратимые метаморфозы моей личности начались задолго до этого события. Но пока я запрещал себе об этом думать, потому что любые моральные терзания могли в самый решающий момент помешать мне, поставив под угрозу то, к чему я так долго шел – мою свободу. К концу этого дня полицейские и военные даже начали бояться выходить из своих бронированных автомобилей, потому что постоянно перемещающийся по городу снайпер с СКС подстрелил уже человек 20, и на ночь он не стал делать перерыва. К утру сотрудники силовых ведомств были настолько взвинчены, что некоторые, как мне показалось со стороны, уходили с постов самовольно, скандаля и посылая командиров на три советские буквы. Не все оказались готовы к тому, что еще вчера относительно спокойная служба превратится в полномасштабную партизанскую войну с вооруженными налетами. Зато к исходу праздников мой легион был вооружен целиком и полностью, до самого последнего зомби. А кроме этого, я обратил внимание, что с помощью назначенных сержантов можно, скажем так, передавать навыки другим мертвецам. Нет, это, конечно же, не было в полной мере передачей умений, а просто передачей информации, но очень подробной и исчерпывающей информации, что намного превосходило обычное вербальное общение. По крайней мере, это безотказно работало со стрельбой. Подчиненные марионетки получали в режиме нон-стоп указания от своих сержантов, куда целиться, с какой плавностью жать на спуск, где взять повыше, а где из-за ветра принять чуть в сторону. Эффективность отрядов моих солдат возросла даже не на порядок, а на порядке. Они научились громить блокпосты до последнего охранника еще до того, как прибывала подмога. Дальше они хватали все, до чего только смогут дотянуться, и передавали отрядам фуражиров. Теперь в моем распоряжении было какое только угодно ручное оружие, за исключением разве что гранатометов. Некоторую часть нам поставили друзья чеченских марионеток, однако львиную долю стволов мы взяли все-таки в боях. Под этот шумок, создаваемый моим легионом, повылезали и остальные любители ловить рыбку в мутной воде. Остатки золотой десятки, которая за последние пару месяцев заметно поредела, сразу воспрянули, как только им дали сделать вдох. Ходили упорные слухи, что некто Павел Ковровский, даже не знаю, фамилия это у него или прозвище такое, самым активным образом искал выходы на беглых уголовников и на их лидера. Для каких таких целей мне неизвестно. Да и неинтересно, раз уж на то пошло. Организованной преступности Москвы я уже сказал все, что хотел, и больше она меня не интересовала. Сейчас у меня были дела поважнее. Близился час расплаты с Суховым, которого я с около нулевой результативностью разыскивал эти дни. Свыше полутысячи человек. То есть зомби, конечно же. За несколько суток ничего не смогли нарыть о генерале. Так что я начал уже опасаться, что его вывезли из страны на лечение. Однако совершенно неожиданно мелькнула новость, мало того, что затерявшаяся в ворохе новостных лент, так еще и звучащая без конкретных фамилий и званий. Была она написана в несколько возмущенном ключе, что под какого-то высокопоставленного чиновника выделили целое крыло в Боткинской больнице, и что теперь кто-то из населения вполне имеет шанс недополучить квалифицированной медицинской помощи. Зацепка была не бог весть какая, но проверить ее определенно стоило. Чем легион и занялся. По результатам наблюдений удалось выяснить, что в той больнице действительно слишком уж повышенная концентрация полиции на квадратный метр. И в соответствии с режимом чрезвычайного положения они были экипированы по полной программе, разве что спать не ложились в своих шлемах и бронежилетах. Хотя, кто их знает, может и ложились. Конечно же, само по себе присутствие вооруженных полицейских ни о чем еще не говорило. В том или ином количестве они теперь присутствовали на всех социально значимых объектах столицы, от заправочных станций до детских садов и школ. Однако было два небольших «но», которые мне не давали покоя. Во-первых, слишком уж много охраны тусовалось в Боткине. Я бы даже сказал, несоизмеримо много, если сравнивать с другими подохранными объектами в городе. А во-вторых, там неоднократно были замечены смутно знакомые лица, которые я, скорее всего, видел в управлении по социально значимым преступлениям, где Сухов и начальствовал. И окончательно мои сомнения развеялись, когда я увидел курящего на крыльце больницы Дамира в полной экипировке. Нет, вполне можно было допустить, что их привлекли на общих началах к охране городской инфраструктуры, но как-то уж больно много совпадений крутится вокруг одной этой больнички. Определенно, в этот корпус стоит наведаться только ради того, чтобы хотя бы убедиться, что генерала там нет. Однако бросать легион в бессмысленное столкновение с силами правопорядка только ради того, чтобы провести разведку боем, было бы слишком глупо, слишком странно и подозрительно. Тут и так никто не может поверить в то, что столица в одночасье превратилась в эпицентр боевых действий и что сброд из беглых уголовников успешно противостоит регулярной армии. А уж если я начну нападать на больницы, не озаботившись хотя бы видимостью мотивации для стороннего наблюдателя, то кто знает, до чего додумаются наши светлые руководящие головы. Все-таки, пусть я и уже нахожусь далеко за рамками, но еще не настолько, чтобы сильные нашего мира начали беспокоиться и творить непрогнозируемые глупости. А никого нет хуже непредсказуемого противника. Ладно, что-нибудь придумаю потом. А пока вернусь к одному из насущных вопросов. Дамир упомянул, что Свиридова похоронили все на том же Ваганьковском кладбище, но где конкретно он не знает. Является ли это для меня помехой? Для одного – да. А если со мной еще несколько сотен легионеров? Даже и не знаю. В принципе, методично прочесать все кладбище они способны за пару-тройку ночей, максимум за неделю. А как найдут нужную могилу, прибуду уже я, разговорю тело и быстро исчезну в закате. Эту простую идею я пока принял за рабочий план и уже начал стягивать все свободные силы на северо-западе столицы. Методика передвижения группы отрядов легионеров была давно уже откатана и отработана, так что с этим никаких проблем не возникло. Уже к сумеркам вокруг периметра кладбища собралось почти 500 покойников. Не участвовали только те, кто оставался наблюдать за обстановкой. Дождавшись темноты, сотни оживших трупов хлынули на территорию, перелезая через номинальную кладбищенскую ограду, и принялись дотошно изучать каждый надгробный камень, попадающийся на их пути. Я не рассчитывал на быстрый результат и вполне допускал, что поиски придется продолжать и на следующую ночь, и на следующую после следующей. Все-таки 500 000 могил – это даже не сток сена, в котором нужно отыскать иголку. Это целая гора. Однако удача оказалась сегодня ко мне гораздо более благосклонной, чем я надеялся. Я быстро смекнул, что нет смысла осматривать каждое надгробие, а следует искать лишь времянки, которые ставят на могилы в первые месяцы, пока не осядет земля. Конечно, и из этого правила могли быть исключения. Например, тот же самый Стрельцов для своей супруги установил сплошную плиту чуть ли не в первый же день, Но у богатых свои причуды, их нет смысла обсуждать. Почему-то у меня странное предчувствие, что вдова Свиридова вряд ли бы стала выкидывать огромные деньги на его погребение. И именно эта тактика принесла свои плоды. В районе 4 часов утра мертвецы просигнализировали, что обнаружили нужное захоронение, и теперь послушно ждали моих дальнейших указаний. И я, сонно покряхтывая, потому что успел уже задремать, вылез из нагретого печкой салона старенького автомобиля, запаркованного неподалеку, и отправился к найденной могиле. Как только я ступил на территорию кладбища, я почувствовал множество пустых мертвых взглядов, направленных в мою сторону. Прямо как в прошлый раз. Вот только сейчас покойники вели себя совсем уж странно. Они были напуганы моим обществом, и я буквально на физическом уровне ощутил их ужас и стремление оказаться как можно дальше от меня. Панические атаки похороненных накатывали на мой разум одна за другой, как множество девятых валов, смывая из мысли все остальное, помимо парализующего ужаса. Сделав первый шаг, я едва не споткнулся и чуть не полетел лицом в грязно-коричневое месиво под ногами. Настолько меня ошарашила реакция здешних обитателей. Они пытались сжаться друг к дружке и истово желали прыснуть в стороны, как косяк мелкой рыбешки от проплывающей мимо акулы, но ничего у них не выходило. Мертвые оказались привязаны к местам своих погребений, и сделать даже шаг за их границы было выше их сил. Я постоял немного, привыкая к этому ментальному шторму, который глушил для меня абсолютно все. Полагаю, окажись со мной рядом живой человек, я бы даже не сумел прочесть его эмоций, поскольку в этой какофонии едва удавалось слышать даже собственные мысли. В конечном итоге у меня получилось как-то отгородиться от непрекращающегося шквала паники и получить возможность двигаться вперед. Ощущения были, надо сказать, весьма средние. Больше всего это было похоже на то, как если бы я пробирался сквозь огромную клетку, доверху заполненную мириадами перепуганных верещащих птиц. Мне даже инстинктивно хотелось прикрыть лицо, будто в него ненароком мог кто-нибудь влететь. Но, конечно же, в нашем реальном физическом мире на самом деле ничего подобного не происходило. Все это я ощущал исключительно где-то глубоко внутри себя. Мой дар тоже реагировал на мертвых необычно, не как раньше. Сейчас он у меня ассоциировался с сытым котом, который безразлично поглядывал на разложенные в ряд тушки мертвых птичек. Пока что он был не голоден, но в час нужды вполне мог ими поживиться, так что только одни перышки и останутся. А птички, даром что мертвые, судя по реакции, прекрасно понимали, кто к ним нагрянул, и жутко боялись. Я крепко задумался над всем этим, но не находил ответов на свои невысказанные вопросы. Сколько я повидал покойников за свою жизнь? Пожалуй, что побольше тысячи. И большинство из них покойниками я сделал лично. Но почему ни от кого из них я не ощущал никаких подобных псевдочувств? Ладно, раньше, когда развитие моего дара находилось на совсем ином уровне, и я был просто не способен услышать похороненных. Но потом, как минимум с октября прошлого года, я уже мог их ощущать. Почему же остальные трупы оставались для меня безмолвными кусками плоти, до тех пор, пока в них не начинала струиться сила? Или тут играет роль то, что здешние покойники похоронены по общепринятому ритуалу, и это каким-то образом наделяет их подобием сознания? Черт, как много вопросов. Внезапно, проходя мимо одной из могил, я остановился. Глянув на плиту, я увидел на ней выцветшую фотографию пожилого мужчины. Согласно указанной дате смерти, умер он еще в 88 году, и от его места погребения я не ощущал ровным счетом ничего. Пустота, тишина и безмятежность. А вот рядом с ним стояла могилка 10-летнего подростка, который умер в 2014-м. И исходящие от нее страх и отчаяние вполне были способны оглушить меня, если б я не отгородился заблаговременно. Какое между этими двумя различие? Потом я еще неоднократно натыкался на подобные молчаливые захоронения, но выявить какую-либо закономерность у меня не получалось. Годы смерти у всех могли быть абсолютно разные, и я уже стал думать, что там попросту нет тел. Как дело обстояло на самом деле, мне сказать было сложно. Да и не хотелось разбираться в этом прямо сейчас. Когда-нибудь я займусь изучением этого вопроса более углубленно. Может, проведу пару экспериментов с силой на кладбищах. Но это будет потом. Ёжась от холода и морщась каждый раз, когда мои ноги ступали в чавкающую слякоть, я доковылял до вполне респектабельного кованого креста с множеством витиеватых украшений. Так даже сразу и не скажешь, что памятник временный. Слишком уж добротно он был выполнен. Чуть ниже его перекрестия располагалось фото с годами жизни, с которого на меня смотрело изображение Максима Свиридова. При жизни он наверняка производил сильное впечатление, ведь даже фотография на холодном металле внушала невольное уважение к этому импозантному и солидному мужчине. Несмотря на очевидную дороговизну могильного креста, само захоронение располагалось достаточно далеко от любого из входов или даже какого-либо престижного участка, находясь в откровенной глуши, среди кустарников, лысых деревьев и старых ржавых оград. Я встал прямо на небольшой земляной холмик и с некоторой тревогой ощутил, что Свиридов оказался из тех самых молчунов, которые совершенно ничего не проецировали в окружающий мир при моем появлении. Опустившись на одно колено, я положил ладонь на влажную землю и принялся выпускать силу вглубь, стараясь поделиться достаточным ее количеством с трупом, чтобы как следует с ним пообщаться. «Ну что, товарищ заместитель председателя, давайте послушаем, о чем молчит ваша могила». Тьма проходила сквозь рыхлую землю очень неохотно, словно дождевая вода в глинистую почву, подолгу задерживаясь на некоторых участках, но потом накапливалась будто перед плотиной и прорывалась глубже. С относительно свежей могилой работать было всегда гораздо легче, нежели со старыми захоронениями, где грунт уже давно слежался, и силу приходилось чуть ли не проталкивать в микроскопические камеры и пустоты, протаренные водой и различными букашками. Но даже с учетом моего невероятного прорыва в управлении даром, я бы не стал называть этот процесс простым. По-видимому, поднятие и управление мертвыми и оперирование голой энергией лежали в несколько различных плоскостях моего дара, а потому требовали отдельной тренировки. Других предположений у меня пока не было. Сейчас я ощущал себя так, будто вернулся в прошлое, когда я под личиной простого медиума обливался потом, пытаясь переправить до нужного тела необходимое для разговора количество силы. Время шло, рука, прислоненная к влажной почве, совсем уже околела, но я терпеливо продолжал свое занятие. Я уже ощущал очертания гроба, зарытого на глубине около 1,5 метров, и готов был выйти на финишную прямую, когда сила ворвется в последнее обиталище человека. Но... какого черта? Непроизвольно с моих губ сорвалось ругательство, потому что я ожидал явно не того, что почуял. Я отошел за оградку, а внутрь кинулось сразу 3 легионера, которые голыми руками, словно напавшие на след мышки-полевки, охотничьи собаки, бросились рыть землю. Я смотрел за их действиями, а сам испытывал жгучее чувство дежавю, только не мог вспомнить, где и когда уже со мной подобное происходило. Троица неутомимых зомби раскидала землю за 10 минут. И еще столько же у них ушло на то, чтобы извлечь тяжеленный, покрытый то ли медью, то ли латунью гроб, который за прошедшие дни в земле нисколько не потемнел и был способен сверкать даже в ночной темноте. Подойдя к нему, я немного повозился с простенькими запорами, в которые набилась земля, мешающая нормально их открыть, и откинул верхнюю крышку. Моему взгляду на фоне светлого савана предстало строгое худощавое лицо с аккуратной бородкой и недлинными волосами, слегка посеребренными сединой. Почти точь-в-точь такое же, какое я видел в морге управления несколько месяцев назад. Вот только... Я протянул руку и прикоснулся к мертвецу, а в следующую секунду не сдержался и со всего размаху вбил свой кулак ему в голову. От такой непочтительности лицо трупа смялось, превратившись в гротескную маску, и съехало куда-то в бок. А я, грязно сквернословя, отправился обратно в машину, оставив марионеток зарывать эту имитацию обратно. В гробу не оказалось тела Свиридова. Там лежала всего лишь тщательно изготовленная его восковая копия. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Воскобойников.